Если хочешь молитвою и спросить себе какого-либо блага у Бога, то прежде молитвы приготовь себя к несомненной, крепкой вере и прими заблаговременно средства против сомнения и неверия. Худо, если во время самой молитвы сердце твое изнеможет в вере и не устоит в ней. Тогда и не думай, чтобы ты получил то, о чем просил Бога, сумняся, потому что ты оскорбил Бога. А ругателю Бог не дает даров своих. «Вся, — сказал Господь, — елика, аще вас просите в молитве верующе, примите». И значит, если вас просите неверующе или с сомнением, не примите. «Аще имате веру и не усомнитеся, — еще говорит он, — то и горы можете переставлять». Значит, если усомнитеся и не поверите, то не сделайте этого. Да просит же каждый человек верою, ничтоже сумняйся, говорит апостол Иаков. Да не мнит сумняйся, яко приимет, что от Бога. Муж двоедушен, не устроен во всех путях своих. Сердце, сомневающееся в том, что Бог может даровать просимое, наказывается за сомнение. Оно болезненно томится и стесняется от сомнения. «Не прогневляй же вседержавного Бога ни тенью сомнения, особенно ты, испытавший на себе Божие всемогущество многое множество раз». Сомнение – хула на Бога, дерзкая ложь сердца или гнездящегося в сердце духа лжи на духа истины. Бойся его, как ядовитой змеи, или нет, что я говорю, пренебрегай им, не обращай на него ни малейшего внимания. Помни, что Бог во время прошения твоего ожидает утвердительного ответа на вопрос, внутренне им тебе предлагаемый. Веруешь ли, яко могу сие сотворите? Да, ты должен из глубины сердца ответить: верую, Господи, и тогда будет по вере твоей. Твоему сомнению или неверию да поможет следующее рассуждение. Я прошу у Бога, первое, существующего, а не воображаемого только, не мечтательного, не фантастического блага, а все существующее от Бога получило бытие, потому что без Него ничто же бысть, еже бысть. И значит, ничто и не бывает без Него, что бывает, а все или от Него получило бытие, или по Его воле, или допущению бывает, и делается при посредстве данных от Него тварям Его сил и способностей. И во всем сущем и бывающем Господь полновластный владыка. Кроме того, Он нарицает и несущее, яко сущее. Значит, если бы я просил и несущего, Он мог бы мне дать, сотворив его. Второе. Я прошу возможного, а для Бога и наше невозможное возможно. Значит, и с этой стороны нет препятствия, потому что Бог может сделать для меня даже то, что по моим понятиям невозможно. Та беда наша, что в веру нашу мешается близорукий рассудок, этот паук, ловящий истину сетками своих суждений, умозаключений, аналогий. Вера вдруг обнимает, видит, а рассудок окольными путями доходит до истины. Вера – средство сообщения духа с духом, а рассудок – духовно-чувственного с духовно-чувственным и просто материальным. Та – дух, а этот – плоть.